ожоги были третьей степени, от колен до шеи. 2 дня лежала она дома, я за ней ухаживала, делала ей марганцевые примочки. Да разве поможешь примочками, когда все тело сплошной пузырь? Она только просила, умоляла: «Господи, пошли мне смерть поскорее! Галенька, не прикасайся, ради Христа!» Конечно, эту боль и вообразить нельзя. На 3-й день завернули мы ее в простыни, в одеяло, положили на санки и отвезли в больницу. Всю дорогу она стонала, бедная. На 2-й день к вечеру прихожу я. «Дарью Александровну Иванову мне надо». «А ты кто ей будешь?» «Я ее внучка». «Галя, что ли?» «Да». «Так она ночью умерла». Как обухом по голове стукнуло. «Господи, как же это? Умерла». «Да вот, умерла. Тебя все звала, видеть хотела. Все говорила: внучка у меня, Галя. Что ж ты, не успела? А видеть-то ее можно?» «Да нет, увезли уж утром». «Где же искать-то, Господи?» «А что ее теперь искать? Раз увезли, так уже в могиле братской и похоронили». Это было в феврале 1942 года. «Почему же ты так умерла, добрая, милосердная и великодушная русская женщина Дарья Александровна Иванова, в муках голода, в холоде, покрытая коростами и вшами? Никого из детей и внуков не было около тебя в тот час. Чужие руки закрыли тебе глаза. Царствие тебе небесное, и да будет земля тебе пухом. А меня прости за все, в чем вольно или невольно перед тобой виновата». Вышел приказ об эвакуации детей и женщин. Это была последняя возможность выехать. Последняя лазейка через Ладожское озеро по ледяной трассе, пока не пришла весна. Собралась тетя Катя с 3 детьми. Поехал Андрей. В переполненных грузовиках ехали они ночью. Все-таки был шанс, что не попадут снаряды. Но немцы простреливали дорогу метр за метром. А ведь знали, что едут полумертвые женщины и дети. Колеса машины полностью в воде. Уже начал таять лед. Кругом воронки от бомб и снарядов. Часто машины проваливались и шли под лед. Последние дни, часы эвакуации. И все-таки успели вывести десятки тысяч людей. Ладога — дорога жизни. На другом берегу спасшихся ждала еда. Это было большое испытание. Люди, обезумевшие от голода, набрасывались на хлеб, не обращая внимания на предупреждения врачей о том, что следует соблюдать осторожность. Множество переживших голод не пережили долгожданного куска хлеба. У тети Кати умерли 2 младших детей. Не выдержали, бросились на хлеб, наелись досыта. В результате кровавый понос, и через день обоих не стало. Здесь же она их и похоронила. Остался у нее 1 сын, и с ним она поехала дальше. Об Андрее с тех пор, как он эвакуировался, мы ничего не знали. Умер ли он на Ладожской дороге жизни или в эшелоне, один Бог ведает. И вот я осталась одна. Родные звали меня с собой, но я отказалась. Не то чтобы была на то какая-то разумная причина, видно, подступило уже равнодушие, безразличие к своей реальной судьбе, то состояние, которое, в общем-то, помогло мне выжить. Отец решил спасать Татьяну и ее семью. Но ведь не потащишь же с собой 80-летнюю старуху, ее бабку, да еще калеку, она была хромая, А куда ее девать?